1948 году. Через 2 года после принесения Пероном президентской присяги Эва начинает третий этап своей жизни. Она отходит от политики в традиционном понимании этого слова. У нее возникает неприязнь к институту власти. Эва занимается своей политикой, прямой общественной деятельностью. Именно тогда она стала укладывать волосы короной. Прежняя Эва, блиставшая в театре Колон, осталась в прошлом, ее сменила новая Эва, неутомимая самаритянка, безжалостная к себе, одержимая страстным сочувствием к бедным и угнетенным. Страсть Эвы была так велика, что у нее не осталось сил противостоять болезни. Почему она так изменилась? Главной чертой ее характера были обидчивость и мстительность. Простите, что я говорю вам это так прямо. Позволю себе заметить, что ее удивительное превращение спасло Аргентину от страданий и кровопролитий, которые несет с собой диктатура. Власть Эвы была так же велика, как и власть Перона. В чем же причина разительной перемены? В чем тайна Эвы? Неужели тайна была столь важной, что Эва укрылась в своем фонде, как в монастыре, словно искупала страшный грех? Если кто и мог пролить свет на предполагаемую тайну, так это Ренци. Как-то раз он обмолвился, что у Эвы случались приступы тяжелой депрессии. Вызвав машину с шофером, она куда-то уезжала и возвращалась только под вечер. Ренци всегда считал, что эти поездки связаны с политической деятельностью. Иногда Эва намекала на некое убежище в удаленном уголке провинции Буэнос-Айрес. Разумеется, мы думали, что это место известно и Перону, что он держал его на крайний случай, ведь чуть ли не каждый месяц удавалось раскрыть какой-нибудь заговор. На генерала то и дело готовились покушения. Я знаю, что вас очень интересует эта тема, но, несмотря на данные вам обещания, могу лишь упомянуть отдельные эпизоды. Вот один из них, наиболее важный. В конце 1946 года Эва, несмотря на радость победы, на то, что они вознеслись к вершинам власти, переживает тяжелый кризис. Поговаривали о трагически оборвавшейся беременности, после чего врачи сообщили Эве, что родить она никогда не сможет. По одной из версий, поездка в Европу была вызвана именно этим, а не государственной необходимостью, как все тогда считали. Да и сам Перон заявил одному журналисту, что у Эвы случился очень серьезный срыв, и он отправил ее в Европу, чтобы она немного развеялась. С этим тяжелым периодом ее жизни совпало любопытное происшествие. Как-то раз в резиденции появился монстр, человекоподобное существо женского пола. Оно проникло в кабинет Эвы в 4 утра, когда едва начало светать. Сотрудники охраны клевали носом. Согласно записанному на магнитофонную ленту рассказу самого Перона, речь шла о женщине-уроде, передвигавшейся ползком. У нее был горб, который заканчивался чем-то вроде костяного гребня. Прямо из бесформенной головы росли крохотные беспомощные ручки. Чудовище застыло перед письменным столом Эвы и вперило в нее свой единственный глаз. Растерянная и перепуганная Эва воскликнула: «Это они! Они возвращаются!» По ее приказу чудовище увели прочь. Она велела отдать ему свои невероятно дорогие бриллиантовые серьги. Словно в отчаянии желала откупиться. Что значил для нее этот визит? С каким грехом, с каким адским видением связывала она появление странного существа? Эва спала по 2 часа в сутки. Она переживала загадочный кризис. Перон занялся поспешными приготовлениями к путешествию в Европу. Эва совсем обезумела, с головой окунувшись в благотворительность. С вашего позволения, я готов пояснить смысл ее слов. Они возвращаются. В интервью Мартинесу Перрон рассказывал, что когда они были еще незнакомы, Эва сняла квартиру, которая оставалась за ней и в первое время их совместной жизни, в 1944-м. Она поселила там детей уродов, которых не принимали в приют Каталенго. В этом странном начинании ее поддерживала Пьерина Ди Алесси. Эва лечила, мыла, кормила несчастных, которых, как она рассказывала, случайно подобрала неподалеку от приюта на улице Сиавер. Как-то утром она предложила полковнику отправиться в эту квартиру вместе с ней. Она надеялась, что дети, которых она оставила всего пару часов назад, какое-то время продержатся без ее помощи. Когда они открыли дверь, в нос им ударил невыносимый смрад. Кого-то вырвало, кто-то успел нагадить на пол, после чего они разрисовали дерьмом недавно побеленные стены. Перрон вызвал армейский грузовик, пообещав, что детей отвезут в приют. Но якобы по недосмотру шофера уродцы выбрались из грузовика, кинулись в рассыпную и потерялись в зарослях кукурузы. Этот давнишний случай Перрон описал во всех подробностях. По-видимому, Эва страшно переживала за судьбу беспомощных детей, заблудившихся в бескрайних кукурузных полях. Это они. Они вернулись. Может быть, ее ночным кошмаром были те уроды? Может быть, существовало какое-то дело, тайная миссия, которой она отдалась по неизвестной причине? Что имел в виду Падре Бенитес, говоря, что существует деяние, которое позволяет надеяться, когда Эва явится на Божий суд и будет чем оправдать свою жизнь перед Господом? В 1947-м, во время перелета в Европу, Эва пишет Перрону любопытное письмо-завещание. Она боялась самолета, и поскольку путешествие совпало с периодом душевного кризиса, ощущение смертельной опасности восприняла трагически. В своем письме она сделала распоряжение относительно материального обеспечения матери и других родственников. Далее предупредила, что Руди Фройди, личный секретарь Перрона, очень опасный человек, поскольку он, видимо, раздобыл в Хунине некие сведения о ней. Результаты этого расследования, надо полагать, могли серьезно повредить репутации Эвы, потому что она пишет следующее. «Прошлое принадлежит мне. Но об этом ты обязан узнать в час моей смерти. Так вот, все это ложь, клянусь тебе. Очень больно, когда друзья так платят за любовь. Я уехала из Хунина, когда мне было 13 лет. Какая подлость приписывать девочке подобную низость. Все это подлая клевета. Я не могу оставить тебя с этим обманом. Я не рассказала тебе об этом перед отъездом, потому что мне и так было слишком больно расставаться с тобой, но ты можешь гордиться своей супругой. Я забочусь о твоем имени и очень тебя люблю. Целую тебя много-много раз». 9 июня 1947 года. Эвита. Почему Эва пишет Перрону, что уехала из Хунина в 13 лет, когда на самом деле ей было почти 16? Осмелился бы Руди Фройди действовать самостоятельно и без личного приказа Перрона отправиться в Хунин и расследовать там подробности ее жизни? Что это были за подробности? Знал ли Перрон от влиятельного политика Мартина Приетта о связи совсем еще юной Эвы с анархистом, называвшим себя Дамианом, и вскоре замученным в полиции? И если связь существовала, повлияла ли она на судьбу Эвы? В какой степени ужасное состояние Эвы перед поездкой в Европу объяснялось загадочной клеветой или не менее загадочной правдой? Единственное свидетельство — письмо, которое Эва, охваченная страхом и тоской, написала прямо во время полета в Дугласе ДС-4, присланном специально за ней из Испании. Осмелюсь дать свое толкование отказу падре Бенитеса прояснить предполагаемую тайну Эвы. По сути своей, она была настолько важной, что судить о ней должно одному лишь Господу. Над заливом Санта-Каталина самолет, присланный за ней лично генералиссимусом Франко, попадает в бурю. Эва хочет пристегнуться, но внезапно она приходит в себя. Никакого самолета нет, она в больнице. Страх не отпускает, не дает уснуть. Ее только что вырвало, и, представив себе, что еще миг, и самолет превратится в огненный шар, она пишет Перрону письмо завещания. В действиях Эвы отсутствует логика, хотя, может быть, она надеется выпустить почтового голубя за мгновение до того, как самолет врежется в землю. Она с досадой сознает, что письмо, которое ей удалось отправить во время промежуточной посадки, получилось неискренним. Искренностью окрашен только тон. В Испании Эву ожидало глубокое разочарование. Она делилась им со своими сопровождающими – Падре Бенитесом, Муниусом Аспири и Альберто Додеро, который финансировал ее баснословно дорогое турне. Однако подробнее всего она рассказывала о своих впечатлениях Хулио Алькарасу, ее личному парикмахеру. В мадридском аэропорту Эву встречало все семейство Франко, мавританская гвардия и представители власти при полном параде. 28-летнюю Эву принимали как главу государства, хотя она не занимала никакого официального поста. По словам Алькараса, прежде всего Эву смутил сам Франко. Генералиссимус оказался невысоким человечком, больше похожим на лавочника, чем на военного. Не спасали положение ни лента на животе, ни множество наград, которые размерами словно бы превосходили обычные, а огромная фуражка придавала ему вид портье из дорогого отеля. Алькарас рассказывал, что Эва со свойственной ей наивностью воображала, что генералиссимус представляет собой нечто среднее между Эрролом Флинном и фон Рундштеттом. Эррол Флинн, 1909-1959 годы жизни, американский киноактер, прославился, играя роли романтических героев в авантюрно-приключенческих фильмах. Рундштедт Герт фон, 1875-1973 годы жизни, немецкий генерал-фельдмаршал. Дело в том, что Перрон, разглагольствуя о политике, неизменно отзывался о Франко как о великом государственном деятеле и, главное, как о наиболее талантливом из европейских полководцев. Будучи самым молодым генералом Испании, Франко выиграл кровавую гражданскую войну и стал автором новых военных стратегий, например, соединение пехоты и танковых войск с кавалерией, как в битве на Эбро и у Гвадалахары. Человек, которого Перрон в своих монологах под тенью вязов Сан-Висенте представлял как гиганта, стоял теперь перед Эвой, подняв руку в фашистском приветствии, и казался ей полным ничтожеством. По словам Алькараса, Эва описала его так. Франко был коротышкой. Он смахивал на торговца цыплятами из Хунина, папашу моего ухажера Катурлы. Вместе с Франко Эву встречали его супруга Кармен Полла и Кармен Франко, их дочь, которая в свою очередь походила на сестру Катурлы. Эве почудилось, что она перенеслась на карнавал в Хунин. За искренним радушием этих людей угадывалось нечто ужасающе провинциальное, неумолимо проступавшее сквозь помпезность приема, которым Франко хотел выразить признательность Перрону за мужество и отвагу. Перрон отказался отозвать своего посла из Мадрида, кроме того, не участвовал в бойкоте, объявленном Испанией, и по его приказу туда отправились груженные пшеницей корабли. Вместе с генералиссимусом Эва села в огромный лимузин, и они торжественно въехали в Мадрид. Все это походило на прибытие Клеопатры к Палатинскому холму. Эва знала об Испании очень мало. Вернее сказать, почти ничего. На радио Бельграна не одобрили предложение Муньюсу Аспири написать сценарий для радиоспектакля о королеве Изабелле. Эву поселили во дворце Эль Прадо. Королевский дворец, расположенный в окрестностях Мадрида, резиденция Франко. Что подчеркивало ее особую близость к семье Франко. По словам Алькараса, это соседство казалось ей крайне обременительным, как и для другой стороны. Эве мерещилось, что юная Кармен подглядывает за ней, как за диковинным чудищем. Кто знает, какие сплетни о президентше достигли ее невинных ушей. Эва с отвращением заметила на верхней губе Кармен усики, как у монашенки, что-то вроде знака враждебного всякой телесности пещерного католицизма, заполнявшего унылые будни семьи Франко. Да, это были катурлы из Хунина. Покоями в Эль Прадо завладели мелкие буржуа, хотя Франко провозгласил себя освободителем Испании и каудильо милостью Божией. Эве вручили орден Изабеллы Католической, самую высокую награду Испании. В тот день стояла 40-градусная жара, но поскольку был июнь, а Эва имела слабое представление о том, что климат в двух полушариях различен, она явилась на торжественную церемонию в роскошной горжетке из соболя. Пока она читала подготовленную Муньюсом Аспири речь, достойную образцовых заседаний Института испанской культуры, все шло хорошо. Кто мог предположить, что Эва считает франкизм родным братом пиронизма? Стоило Эвите заговорить от своего имени, как на зал словно опрокинули ушат ледяной воды. Она открыто призывала к восстановлению социальных ценностей, которые уничтожила диктатура Франко. «Рабочие Испании», — говорила Эва, — «Аргентина неуклонно движется вперед, потому что она справедлива к себе, и в борьбе за хлеб и заработок наш народ сумел сделать правильный выбор, предпочтя лжи поддельной демократии, демократию истинную, основанную на справедливом распределении благ. Великие идеи можно выразить простыми словами: больше хлеба, больше жилья, больше рабочих мест, больше еды, и жизнь станет намного лучше». Для фашистов, окружавших Франко, эти слова, произнесенные со всей искренностью и теплотой, на которые была способна Эва, прозвучали так, словно на балконе над площадью Ориенте неожиданно появились сам Ленин или пассионария. Речь Эвы между тем транслировалась по национальному радио Испании, и ее услышали миллионы. Это были годы, когда сотни рабов, жертв гражданской войны, долбили камень в долине павших. Годы пыток и расстрелов. Как рассказывает Алькарас, Эва вела себя так, словно по рассеянности отошла от текста испано-католического сценария, подготовленного Муньюсом Аспири. На самом же деле в ее поведении проглядывала своего рода игра с элементом садизма. В глубине души она чувствовала неприязнь к семейству Франко. Объезжая испанские города, она посещала самые бедные кварталы, как обычно делала это и в Буэнос-Айресе. Видела истощенных детей, сидящих вечерами на пороге барселонских домов, нищих детей, которые на ужин съедали ломоть хлеба с постным маслом и томатным соусом. Для ее спутников это было настоящим кошмаром. В виде бедных, изнуренных людей она раздраженно заявляла: «Немедленно дайте им что-нибудь поесть. Чего вы ждете?» Покидая Севилью, где генерал Кейпо Дельяно расстрелял тысячи людей, Эва произнесла незабываемые слова. «Я остаюсь здесь, с вами, мадридскими рабочими, севильскими табачницами, крестьянами, рыбаками, трудящимися всей Испании. Вам я оставляю свое сердце». А севильские табачницы словно символизировали собой всех вдов из лагеря побежденных. Они зарабатывали на хлеб, поштучно продавая сигареты, что крайне удивило Эву, или торгуя лотерейными билетами. Насколько подла месть франкизма! Эва поняла, когда в Мадриде, улизнув от сопровождающих, попала на рынок Растро, где в то время продавались не старинные безделушки, а жалкий нищенский скарб. Когда Эва попыталась поделиться своими открытиями с Кармен Полло де Франко, та ответила, что они наказаны по заслугам, потому что воевали за красных. Эвита вела себя неслыханно, скандально. Когда маркиз де Чинчилье повел ее осматривать Эскориал, символ испанского величия, гнездо империи и усыпальницу королей, Эва, выбравшись наружу и щурясь от солнечного света, заявила, обращаясь к высокопоставленным военным и епископу: «Почему бы не устроить в этом огромном прохладном здании что-нибудь дельное? Например, приют для бездомных детей. Их так много повсюду». Как часто случается во время визитов самого высокого уровня, здесь тоже были смешные и забавные эпизоды, хотя Испания редко кому устраивала столь торжественный прием. Жизнь в Эль-Прадо сделалась настолько невыносимой, что после отъезда Эвы Кармен Франко заявила, что никогда больше не поселит иностранных гостей в своем доме. Эва без конца разговаривала по телефону. Как свойственно настоящей аргентинке, она болтала со всеми, с Пероном, с членами кабинета, со своими подругами. Покоя не было ни днем, ни ночью. В 20:00 аргентинское правительство собиралось в здании Конгресса в кабинете Гуардо, ожидая звонка Эвы. Она диктовала им, как школьникам, список вопросов, и они должны были докладывать все новости. Хуан Дуарте, Дадера и сопровождавшие их офицеры не вылезали из публичных домов. Мартин Артахо, холеный красавец-канцлер, предупредил Эву, что в Альбаисине вот-вот разразится скандал. Пресса пронюхала о славных похождениях гостей. Эва не замедлила устроить тем выволочку, употребляя самые отборные словечки, и почтенный канцлер услышал, как Эвита крикнула своему братцу в телефонную трубку: «Еще одна шлюха, и ты вылетишь обратно в Аргентину. Мы должны показать, что мы воспитанный народ, а не сукины дети». Артахо, увешанный наградами франкист, истовый католик, пододвинул аппарат поближе к Эве, чтобы она повесила трубку, и бледнее пробормотал: «Спасибо, сеньора, за ваше вмешательство».